la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la герменевтика. Я знаю твой телефон, я по нему тебя найду. Я дуду паспорт и все, что есть в инете про семью. Ты нихуя не предъявишь, а хули предъявить ты нихуя не исправишь. И нужно просто жить. Это герменевтика критики. Приготовьте пакетики. Вторая часть метафизики. Я жду распоров от пидоров, хотя в России их нету. Мы за реальные выборы. Я готов тебя выпороть. Привилегия сильного над слабым. Я занимался самбо и играл на фортепиано. Я сейчас лежу за ноутом пьяный, угорая с трэпа абстрактного. Это такая хуйня всратая. Но можно для разнообразия поугарать старому, как рэперы из прошлого со страпаном в жопе и шилом в жопе и дырой в кармане. Респект, карнавал, Валя. Она реально топ. Реально топ, реально топ, она реально топ, она реально топ. Фрэнсис Фукуяма предлагал конец истории, но по сути философия хуйня в своей основе. Киники и стойки, нет шанса с холастики. Душная залупа для болтливых пидорасов. Я вот думаю иначе, пиздец оригинальный. Нахуй отвергая поколение пиздострадальцев. Даже по рецепту отвергая фенибут. Пацаны там ваших бунтующих жен уже ебут. И это не для красного слова, даю вам слово. Пока вы дрочите на андер, их там выебали снова. Поэтому послушайте хоть раз меня, но сначала будет проигрыш. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля. Это герменевтика. Я выдаю вам базу за Арсена Маркаряна и еще за Позднякова. Надо подписаться. Не залезайся в панцирь пацак. Надо с собой оставаться. Чё? Хотя нахуй с собой оставаться. Постерониста обидеть реально может каждый. Я в шоу-бизе Карабаджо, Эки Давид, Микеланджело. Не надо представляться дважды, как Чезаре Борджиа. Флорентийские панчи. Виктор СД послушает и скажет: ты не шаришь, мальчик. Но я ему респектую, он нормальный мужик. Я слушал его треки, еще когда в Тагиле жил. Медичи, хуедичи, это вообще мелочи. Вот на вагонке басота на кедре постреляла мелочи. А я у школы пацанов зачем-то заставлял подстричься. Им сейчас по 30, а мне немного стыдно. Как Антуан Экзюпери писал про маленького принца. Мы в ответе за те вены, что кололи шприцем. Я болел токсоплазмозом, и если не откинусь нахуй 40, стану файнал боссом. Хотя и бизнес тоже чё-то в рот ебал, но выебнусь попозже. Сейчас ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля. Если б я реально выебывался, вы бы заебались. Если бы со мной ебались, вы бы точно выебывались. Но я никогда не ебался, только пару раз с женой. Не выстроил укрепление по линии Мажино и отдал все, что нажил. Сори, сучки! Я не Шарль де Голль, чтоб стать генералом. ЕГЭ сдал на 230 баллов, но это было в 2011. Вам тогда еще не суждено родиться было. А я прознал за макиавелизм Фому Аквинского и пещеру Платона. Редко ебал без гандона. Я же не уебок, чтоб подставляться без повода. Иначе бы не построил дом за 150 миллионов, чтоб подрывать чьи-то жопы. Еще бываю хитрым, как учитель Сплинтера. Не в том смысле, как крыса. Просто башкой думать надо быстро и не дрочить на прошлое призрачное. И идеалы кем-то выточенные. Ни разу не гонял в туры убыточно. Я пиздец очень умный обычно, но бывает долбоеба. бывает хули. В институте пацану после пары бьёбнув голову. А хули он не выучил историю политических учений? А рэп записывал, а потом у меня, сука, списывал. Я не для того книжки читал, чтоб бездарям помогать с измальства. Ля-ля-ля, ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля, ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля, ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля. Это герменевтика. Мы не из тех, кто на Титанике скажет не сы. Русских народных погромче прибавим басы. Я в рот ебал, то в интернете присел на язык. Когда пасы вздымаются на елбасы. Если б Достоевский не был лудиком и игроманом, то русичка мне дрочила на его романы. Образ в примате смысла. Хули ты зависла? Линии России текста поднимали себе числа. А ты разжала чресло, как первокурсница путяги у гинеколога на кресле. Вот это взрослый мир. Ответь себе инкогнито. Кто твой кумир? Кто твой кумир? Кто твой кумир, а? Любая малодуха, маме милфа и старуха должна топить за мою вайбу, чтобы не было разрухи. Чтобы дочки не пустились в потаскухи. Слушались бы меня, одевались бы как я. А по факту у вас нету нахуй, сука, нихуя. Ладно, я хотя бы что-то нажил, чтобы долбоёбы не пытались даже. Не пытались даже. Ля-ля-ля, ля-ля-ля. Я знаю твой телефон, а по нему тебя найду. Я тут и паспорт, и все, что есть в инете. Про семью ты нихуя не предъявишь. А хули предъявить ты нихуя не исправишь. И нужно просто жить.